грозы. Ливень хлещет деревья, ветки лозы. Дождь идет по полям, дождь идет и во мне. По крутым облакам все сгорает в огне. Сегодня с нами ты, а завтра уж нет. Сегодня с нами ты, ты смеялся и пел.